Итак, газы. Реакции могут происходить в них быстрее, чем в водной среде, но очень существенными факторами являются здесь температура и давление. На Земле для инициирования реакций и их ускорения эволюция использовала холодную технологию, то есть основанную на катализе, а не на применении высоких температур. Этот косвенный метод был единственно возможным. Сложность системы, вырабатывающей высокие давления и температуры, может быть, правда, меньшей, чем сложность каталитической системы, но ведь эволюция не могла создать этой первой из ничего. В данном случае она была Робинзоном-химиком. В подобной ситуации решающим оказывается не абсолютный информационный баланс, то есть не тот факт, что количество информации, нужное для постройки соответствующих насосов, для сопряжения некоторых реакций, например, для фокусирования солнечных лучей, благодаря чему создаются условия для реагирования тел, является наименьшим. Наилучшей оказывается та информация, какую можно в данный момент использовать и привести в действие. Твердые тела и атмосфера на Земле не представляли подобных возможностей. Могли ли возникнуть благоприятные условия при других обстоятельствах? На это мы не в состоянии ответить. Можно лишь строить различные предположения. Конечно, из твердых тел мы уже умеем делать гомеостаты, хотя пока еще примитивные, например, электронные машины. Но эти решения, содержащие ряд принципиальных недостатков, можно признать лишь вступлением к настоящему конструированию таких гомеостатов. Во-первых, модели, которые мы строим, это макрогомеостаты, то есть системы, молекулярная структура которых не находится в прямой связи с выполняемыми ими функциями. Такая связь означает не просто пригодность к выполнению функций, необходимую, конечно, электронной машине. Проводники машины должны иметь нужную проводимость, а транзисторы или нейромимы – заданную характеристику и тому подобное. Такая связь означает прежде всего, что сложная система, зависящая от очень большого числа элементов, непрерывно следить за состоянием которых она не может, должна быть построена по принципу надежность действия при ненадежности компонент. Эти компоненты должны тем самым обладать автономией исправления и компенсации повреждений, вызываемых внешними или внутренними причинами. Машины, конструировавшиеся до сих пор, этими свойствами не обладают, хотя новые, проектируемые ныне, будут ими обладать хотя бы частично. Во-вторых, такое положение вещей имеет свои последствия. Цифровая машина может требовать охлаждения некоторых частей, например, ламп, то есть понадобится насос для поддержания циркуляции охлаждающей жидкости. Однако этот насос сам по себе не является гомеостатом. Правда, благодаря этому он устроен значительно проще, чем гомеостатический насос, но зато в случае его повреждения вся машина, вероятно, скоро остановится. В то же время насос органического гомеостата, например, сердце, хотя оно и предназначено для чисто механических действий, нагнетания крови, представляет собой многоуровневую гомеостатическую систему. Во-первых, оно является частью объемлющего гомеостата – сердце плюс сосуды плюс невральное регулирование. Во-вторых, оно является системой с локальной автономией. Автономия регуляции сокращений сердца, встроенная в его собственные нервные узлы. В-третьих, само сердце состоит из многих миллионов микрогомеостатов, мышечных клеток. Решение очень сложное, но зато с многосторонней защитой от возмущений. Эволюция, как уже было сказано, решила эту задачу на основе холодной, в кавычках, технологии молекулярного катализа в жидкой среде. Можно представить себе аналогичное решение, но с твердым строительным материалом, например, как конструкцию кристаллических гомеостатов. По пути к такому решению идут молекулярная техника и физика твердого тела. О постройке такого универсального гомеостата, каким является клетка, мы пока не можем и думать. Мы идем по пути обратному эволюционному, поскольку, как это ни парадоксально, нам легче изготовлять узкоспециализированные гомеостаты. Эквивалентами нейрона являются, например, нейристоры, нейромимы, артроны, из которых состоят соответствующие системы, такие как MIND – Magnetic Integrator Neuron Duplicator, которые выполняют логическую функцию распознавания образов, состоящих из ряда информационных сигналов. По величине системы типа креатрона уже почти соперничают с нервными клетками. Всего 10 лет назад элементы, выполняющие подобные функции, катодные лампы, были в миллион раз больше нейронов и превосходят их по быстродействию. Пока нам не удается воспроизвести тенденции к самоисправлению. Заметим, кстати, что и ткань центральной нервной системы не регенерируется. Но мы знаем кристаллические системы, возникающие, когда в атомную решетку вводятся следы примесных атомов определенных элементов. Эти системы, в зависимости от способа изготовления, ведут себя как каскадный усилитель, как гетеродин, как реле, выпрямитель и тому подобное. Из подобных кристаллов можно собрать, например, радиоприемник. Дальнейшим шагом будет уже не составление произвольного функционального целого из кристаллических блоков, а радиоустройство или электронный мозг в виде одного кристалла. В чем привлекательность такого решения? В том, что радиокристалл, разрезанный на две части, представляет собой два независимых и продолжающих действовать радиоаппарата, только с половинной мощностью. Эти части можно разрезать дальше и каждый раз получать радио, до тех пор, пока последняя частица будет еще содержать необходимые функциональные элементы, то есть атомы. Таким образом, мы приближаемся к тому пределу использования параметров строительного материала, которого на другом, так сказать, фронте материи, в коллоидах, достигла эволюция. Ведь и эволюция применяет молекулярную технику. С нее она и начала всю свою конструкторскую работу. С самого начала кирпичиками служили ей молекулы, которые она сумела отобрать как по их динамической полезности, так и по их информационной емкости. Источником универсальных решений являются ферменты. Они могут выполнять любые функции разложения и синтеза, а также как элементы генов, функции передачи внутриклеточной и наследственной информации. Системы, созданные эволюцией, могут работать в узком диапазоне температур порядка плюс-минус 40-50 градусов Цельсия, и то не ниже точки замерзания воды, вещества, в котором происходят все реакции жизни. Для молектроники предпочтительнее низкие температуры и даже температуры, близкие к абсолютному нулю. Благодаря сверхпроводимости технические молекулярные системы обретают при этом известное превосходство над системами биологическими. Хотя, добавим честно, им далеко еще до превосходства над последними по всем параметрам, принятым во внимание жизнью. Создаваемое низкой температурой системное равновесие превышает то, какое устанавливает капля протоплазмы, благодаря чему необходимость самоисправления уменьшается. Итак, вместо того, чтобы решать задачу, мы как бы обходим ее стороной. Из других источников нам известно, что кристаллы проявляют тенденцию к самоисправлению. Поврежденный кристалл, если его погрузить в раствор, самостоятельно дополняет свою атомную решетку. Это открывает определенные перспективы, хотя мы и не научились еще их использовать. Заметно более трудную проблему создает газовый гомеостаз. Проблема эта, насколько мне известно, не затрагивалась в специальной литературе, ведь трудно отнести к ней фантастическую повесть «Black Cloud» – «Черное облако», хотя ее автором является известный астрофизик Фред Хойл. И все же, как я полагаю, описанный в этой повести организм, огромную туманность, скопление космической пыли и газа со стабилизированной электромагнитными полями динамической структурой, сконструировать можно. Другое дело, разумеется, могут ли подобные организмы из электричества и газов возникать в ходе межпланетной естественной эволюции. По многим соображениям это представляется невозможным. Похоже, что наши рассуждения лежат в области совершеннейшей фантастики и давно вышли за границы допустимого. Но это, пожалуй, не так. В качестве общего закона можно высказать следующее утверждение. Те и только те гомеостаты реализуются силами природы, конечные состояния которых достижимы на пути постепенного развития, в согласии с направлением общей термодинамической вероятности явлений. Слишком уж много легковесных суждений высказано о царице мира энтропии, о бунте живой материи против второго закона термодинамики, чтобы четко и ясно не подчеркнуть, сколь неосторожны такие полуметафорические тезисы и как мало имеют они общего с действительностью. Первоначальная туманность, пока она представляет собой холодное атомное облако, менее упорядочена, чем галактика, уложенная в строгую форму диска с рассортированным звездным материалом. Кажущийся первоначальный «беспорядок» в кавычках таил в себе, однако, источник высокого порядка в виде ядерных структур. Когда туманность распадается в протозвездные вихри, когда силы притяжения достаточно сожмут эти газовые шары, вдруг распахиваются двери атомной энергии, и вырвавшееся излучение начинает в борьбе с гравитацией формировать звезды и звездные системы. Если говорить совсем уж общо, то хотя большие материальные системы всегда стремятся к состоянию максимальной вероятности, то есть наибольшей энтропии, они проходят через столько промежуточных состояний, идут столь различными путями и, наконец, столь продолжительное время, исчисляемое подчас десятками миллиардов лет, что по пути, отнюдь не вопреки второму закону термодинамики, может зародиться не один и не десять, а бесконечное множество видов самоорганизующейся эволюции. Существует, следовательно, огромный, но кажущийся пока пустым, так как мы не знаем его элементов, класс гомеостатических систем, которые возможно построить из твердых тел, жидкостей или газов. Причем этот класс содержит особый подкласс, множество таких гомеостатов, которые могут возникнуть без личного вмешательства конструктора, а только благодаря созидающим силам природы. Отсюда ясно видно, что человек может превзойти природу, поскольку она в состоянии конструировать лишь некоторые из возможных гомеостатов, тогда как мы, овладев необходимыми знаниями, можем построить любые. Такой космический конструкторский оптимизм следует снабдить оговоркой, покрытой шипами многочисленных «если». Неизвестно, добудет ли человечество всю необходимую для решения этих строительных задач информацию. Быть может, подобно предельной скорости, скорости света, существует и предел добывания информации, в кавычках. Мы ничего об этом не знаем. Кроме того, следует напомнить о фактических пропорциях задачи «человек против природы». Людей, задумавших решить эту задачу, я сравнил бы с муравьями, дерзнувшими перенести на своих плечах гималайский хребет с одного места на другое. Причем в этом сравнении, пожалуй, возможности муравьев недооцениваются. Может быть, их задача все же была бы легче даже в том случае, если к орудиям, которыми они располагают, то есть к их собственным челюстям и спинам, приравнять всю современную технику. Разница состоит лишь в том, что муравьи могут развивать свои орудия только в рамках биологической эволюции, а мы, как уже говорилось, можем развернуть информационную эволюцию, и именно эта разница, быть может, и приведет когда-нибудь к победе человека.